Осторожно, сам удивляясь своей настороженности, взял камень и стал его рассматривать. Точно, нечто вроде гранита, а вот черные пятнышки размером миллиметров 5, своей гладкостью и блеском вызвали вполне определенные ассоциации. Не удержавшись, достал один из своих накопителей из дренита, у меня их теперь 2, поднес камни друг к другу. А что, очень даже похоже. Но тогда сразу вопрос, как крайне редкий дренит оказался впаян в гранит, лежали где-то рядом и склеились, не верится как-то. Одно пятнышко я бы еще понял, но 3, помнится, один шибко умный аспирант говорил, что дренит, скорее всего, это осколки падающих метеоритов. Упал, раскалился, несколько капель упало на камень и приклеились. В теории возможно, но здесь капли словно впаяны в гранит и поверхность у них заодно с камнем. Или это произошло страшно давно, или это сделано ручками. А учитывая то, что сам я использую дренит как бездонный накопитель, то получается, что в руках у меня некий артефакт. Странная находка обещала новые знания, так что я уселся прямо где стоял, и стал рассматривать камень. Чисто внешне, если не считать вкрапления предполагаемого дренита, то самый обычный камень. Чуть было наотправил в пятнышки энергию, и весь покрылся потом от мысли, что за этим могло последовать. Если предположить, что этот камень и есть источник и причина цветного пятна, я, запитав его, мог оказаться в самом эпицентре убийственной энергии. Почти то же самое, что поджечь фитилю ящика со взрывчаткой, но там хоть мучиться не будешь. Успокоившись немного, стал исследовать камень, но очень быстро обломался. Ни внешне, ни в одном из диапазонов моего цветного зрения камень ничем не отличался от любого другого камня. Я даже взял ближайший камень под ногами, сравнил их, но ни единого отличия, кроме как в форме, размерах и наличии пятнышек дренита не нашел. И если бы не эти самые блестящие пятнышки, я бы выбросил камень и забыл про него, но пятнышки были. Посидел, успокоился, даже немного помедитировал. Потом плюнул на конспирацию и подпитался от своего накопителя, пока в теле не появилось ощущение живой ртути. Так, на всякий случай, еще немного посидел, настраиваясь, потом поднес камень к глазам, пытаясь увидеть в нем что-то магическое, и начать решил от вкраплений дренита. Если мое предположение верно, то они играют роль накопителей, пусковых устройств, и от них можно проследить и начало управляющего заклинания. Я всматривался, всматривался, всматривался, погружаясь куда-то все глубже и глубже. В висках начала пульсировать боль, где-то за глазными яблоками заломило, но я терпел, пытаясь увидеть хоть что-то, и в какой-то момент я это что-то увидел. Заклинание проявилось едва заметными линиями, а вот его размер превосходил любые мыслимые размеры. Если до этого я считал верхом сложности заклинания, вписанные в шар диаметром в пару метров, то сейчас заклинание развернулось в шар диаметром метров 5. Дикое месиво линий, хотя были заметны и несколько однотипных кусков. Моих способностей хватило лишь на несколько секунд удержания этого монстра в зоне внимания, а потом боль стала настолько дикой, что для меня словно выключили свет и звук. А дальше не помню. В себя я приходил долго. В какой-то момент вдруг понял, что все еще жив. Никаких мыслей, но появились какие-то ощущения. Потом подумал, что хлопающий звук, назойливо лезущий в уши, очень похож на звук полога палатки на ветру. Когда смог открыть глаза, различил над собой какую-то серость. Точно, палатка. Правда, как я здесь оказался, не помню. Неужели сам дошел, не помню. Лежал, дремал, приходя в себя. Когда в очередной раз очнулся, заметил сбоку чей-то силуэт. Скосил глаза, Герда. Сидит, смотрит на меня как удав на кролика. Очнулся, я заторможенно кивнул, сейчас я тебя трогать не буду, но когда придешь в себя, выпарю как ребенка. Положу на колени и выдеру так, чтобы неделю сесть не мог. Ты зачем поперся в земли? Кто тебе разрешал? Мозги еще плохо работали, и я ответил честно, не задумываясь. Там что-то блеснуло, хотел посмотреть. Могиня замерла, и увидел, да, там камень валялся с гладким краем. Солнце чуть сдвинулось, получилось как зеркальце. Могиня чуть ожила, а дальше что было? Голова вдруг заболела очень сильно, а дальше не помню. Ну так я тебе расскажу. В голосе Герды послышались обличающие нотки. Когда ты упал, мы все перепугались. А когда тобой занялись целительницы, оказалось, что у тебя полностью исчерпан резерв. Остались крупицы, потеряв которые, ты вообще мог лишиться своего дара. Что такое ты там творил? Я в недоумении смотрел на Магиню. Резерв. Я просто стоял и смотрел по сторонам. Так куда делся резерв? Да я-то откуда знаю? Попытался я возмутиться. Резерв просто так не исчезает, наставительно произнесла Герда. Значит, ты делал что-то, требующее огромных затрат. А что я мог такого делать, кроме попытки просмотреть камень, вроде как и ничего. Или в стремлении разглядеть чужое заклинание я сам себя превратил в магический микроскоп, жрущий энергию. И это при том, что я еще и из накопителя подпитался до состояния ртути. А если бы начал без подпитки, там бы и сдох от магического истощения. Зарубка мне на память, перед серьезной работой, особенно со старыми артефактами, нужно накачивать себя энергией по самые брови, а то может случиться и так, что следующий раз спасать будет просто некому. Я совершенно точно ничего не делал магического, на всякий случай уточнил я. Магиня еще посверлила меня взглядом, но допрос продолжать не стала. Ладно, об этом потом поговорим. Сейчас только лежишь и приходишь в себя. Не встаешь и никуда не ходишь, пока я не разрешу. А если еще раз уйдешь куда-нибудь без моего разрешения, я лично оторву тебе голову, чтобы ты не мучился в мертвых землях. А в туалет, у входа ведро стоит, не промахнешься. Еду тебе принесут. Из палатки, ни шагу без моего разрешения. Я только вздохнул. Выйдя на воздух, Герда облегченно вздохнула. Главное, парень жив. А теперь еще и, пусть ненадолго, но Жаклин поживет в ее палатке. Честно говоря, такой нервотрепки у нее давненько не было. Вчерашний день начался как обычно. Подъем, завтрак, наблюдение за действиями магов. Немного напрягал взгляд Жаклин, задумчивый какой-то. Позавчерашний день обошелся без смертей, и она почти поверила в неизвестные способности парня, поэтому этот задумчивый взгляд стал напрягать. Вроде, явной опасности нет, но что он такое увидел или задумал? Обед и небольшой отдых со сном прошли как обычно, а когда стали собираться в земли, тогда и выяснилось, что Жаклин нигде нет. Она прождала полчаса, надеясь, что парень заспался, у него прихватило живот, но парень так и не появился. И вот тогда ее и накрыла паника. Потерять поднадзорного, это. Лично проверила все палатки, повозки, но парня нигде не было. Поговорила с гвардейками, но те, хоть и несли службу из рук вон плохо, предпочитая ночные утехи, все же твердо заявили, что парень из лагеря не уходил. Во всяком случае, в сторону большой земли. Со стороны мертвых земель никто, разумеется, лагерь не охранял. Получается, что парень просто улетел по воздуху, либо... Герда невольно повернулась в сторону мертвых земель. Неужели поперся туда один? Ему что, славы и сокровищ захотелось? Не похоже на парня, но мало ли. А когда прошла по разведанной дорожке, сразу бросились в глаза неподвижные фигуры магов, смотревших куда-то вглубь земель. А когда она сама туда посмотрела, то заметила вдалеке неподвижную фигуру Жаклин. Первым порывом было броситься к нему, но стоявший рядом маг весьма жестко придержал ее за руку. Но там ведь, стала было вырываться она, но маг был спокоен. Он уже больше часа так стоит и все еще жив. Крутит головой, что-то высматривает, но жив. Похоже, от этого места до него дорожка безопасная, сказал маг, отпуская ее руку. И что он там делает? Кто его туда направил? Кто? Даже удивился маг. Тот же самый вопрос я хотел бы задать вам. Неужели вы думаете, что я могла направить практиканта в мертвые земли одного? Возмутилась Герда. Тогда я буду думать, что вы совершенно не смотрите за своими студентами, и еще хорошо, что в земли побежал только один. Герда хотела много чего сказать в ответ, но стоявший рядом магнем рявкнул. Хватить болтать. Если парень вернется живым, можете выгнать его из академии за безалаберность и самовольство, но он сэкономил нам, как минимум, день. А пока просто смотрим за ним. И может мне кто объяснить, что парень высматривает, если он даже очки не надел? А Жаклин вдруг сделал несколько шагов вперед и остановился, разглядывая что-то под ногами. Снова несколько шагов, снова разглядывание чего-то. Что-то поднял с земли, долго рассматривал, потом вдруг сел. У Герды чуть сердце не остановилось, но парень и не думал падать. Сидел, о чем-то думал, что-то рассматривал, поднося к глазам. Потом, похоже, медитировал, снова что-то рассматривал, и вдруг начал заваливаться. Герда уже решила, что будет делать, если подобное произойдет, и сразу рванула к Жаклин. Никто не успел среагировать, остановить ее. Каких-то 400 шагов, но по камням, костям, остаткам доспехов это было очень трудно. Когда добежала до парня, тот был еще жив. Во всяком случае, еще дышал. Времени разбираться с его состоянием не было, сейчас самым важным было убраться с этого места. Герда присела, поднатужилась, взваливая безвольное тело на плечи, и быстрым шагом заспешила обратно. Нужно убраться с этого места как можно скорее, но с таким грузом не сильно-то побегаешь. Когда добрела до магов, тело парня сразу подхватили, положили на землю и целительницы склонились над ним. Несколько мгновений, и они, перекинувшись парой фраз, достали свои накопители и стали подпитывать его энергией. Когда накопители опустили, целительницы потребовали накопители у остальных. Когда и они опустили, целительницы немного успокоились. Когда перенесли парня в лагерь, одна из целительниц спросила, куда положим. Герда сразу откликнулась, ко мне в палатку. Уход за больным я знаю, да и держать его теперь придется поближе к себе. Жаклин положили на ее кровать, но лечить не стали, оставив парня в покое. Когда вышли из палатки, одна из целительниц задержалась. Есть две странности, о которых вы должны знать. Герду сейчас интересовали гораздо более важные вещи. Он будет жить, удивилась целительница. Насколько я понимаю, в этом никакой угрозы для жизни парня нет. Есть небольшие кровоизлияния вокруг глаз и в мозге, но ничего страшного. Ничего страшного, неприятно удивилась Герда черствости целительницы. Да, ничего страшного, спокойно повторила целительница, такое бывает при сильном перенапряжении. Несколько дней отдыха, и все будет в порядке. Тогда что вы считаете странным? Странным, целительница задумалась, странно то, что парень по непонятной причине почти полностью лишился своего резерва. Но гораздо более странно, что мы использовали свои накопители для его спасения, но резерв парня не наполнился ни на каплю. Мы использовали накопители остальных магов, и лишь после этого резерв парня чуть восполнился. И что вы усмотрели в этом странного? Не доходило до Герды. Странно то, что подобный вопрос возник у преподавателя Академии магии. Ехидно ответила целительница, а если серьезно, то все здесь находящиеся, за исключением вас, магистры, у всех накопители, которые восполнит резерв мага хотя бы на треть. И вот мы использовали 5 накопителей, чего с избытком хватило бы даже сильному магистру, а резерв парня наполнился лишь чуть-чуть. Герда задумчиво кивнула. Наверняка этому есть объяснение. Разумеется, кивнула целительница, но я несколько раз проверяла парня, и кроме нескольких кровоизлияний в голове ничего не нашла, ни обычных ран, ни магических. Куда уходила энергия, я не знаю. Когда вернемся в академию, парня надо будет проверить самым тщательным образом. Герда насторожилась, но ответила примирительно. Сначала надо вернуться. Да, помрачнела целительница, сначала надо вернуться. Вы говорили о двух странностях, напомнила Герда. Ах, да, опомнилась целительница. Ваш практикант носит ошейник с метками импотента и бесплодного, но я несколько раз проверила парня, и могу твердо сказать, по мужской части у него все в порядке, и одно с другим не очень вяжется. Герда мысленно выругалась, ну ничего не утаить, так надо, наконец, медленно ответила она, кому надо. Целительница пристально смотрела на Герду, прошу вас, не заставляйте меня врать, медленно ответила та, парня уже смотрели, и у него не все так просто. Когда вернемся, ему обязательно помогут. Целительница вдруг улыбнулась. А может, и не надо? Какие получатся дети у такого дурного парня, лезущего куда не надо? Если, конечно, он не угробит себя сам, снова отправившись исследовать земли. Герда даже не нашлась, что сказать. Ну, до ночи просидела у постели Жаклин, но тот лежал неподвижно и лишь изредка стонал. Ближе к ночи и утром приходила целительница и снова подтвердила, что опасности для жизни нет. На следующий день сходила посмотреть на работу магов и очень удивилась, увидев, что обозначенная дорожка удлинилась сразу на несколько сот шагов. Похоже, маги знали о состоянии Жаклина и решили, что если он остался жив, то и они могут использовать проложенный путь. Правда, до того места, где упал Жаклин, дорожку вести не рискнули, оставив зазор шагов в 20. Дорожка прошла по ровному участку, на котором виднелось множество останков, и теперь маги, пользуясь тем, что останки можно было чуть ли не рукой достать, увлеченно таскали добычу. Понаделали крюков на веревках и таскали. Добычи было так много, что таскать ее помогали и практиканты, и большая часть гвардеек, которым надоело бездельничать. Тем более, что старого оружия было много, и каждый надеялся найти что-нибудь интересное и ценное лично для себя. Этакая цепочка муравьев, с шуточками тащивших находки к лагерю. Брали все, доспехи, оружие, любые мелочи, которые удавалось подтянуть к себе, и кучи с добычей, которые наваливали рядом с лагерем, быстро росли. Разбираться с ними будут потом. Герде тоже было интересно, но гораздо больше сейчас ее интересовало то место, где Жаклин потерял сознание. Долго стояла, пытаясь что-то увидеть. Вокруг уже привычная картина: кости, ржавое железо, а там, где сидел Жаклин, только пожухлая трава и несколько камней. Так что же его здесь так сильно заинтересовало? Не камни же. А потом был разговор с очнувшимся Жаклин, и после этого Герда сильно призадумалась, что теперь считать удачей, а что начальство расценит как ее провал. Самая главная и несомненная ее заслуга, что она вытащила Жаклин из земель и, по сути, спасла ему жизнь. От такого долга он не сможет отказаться, и уж она постарается, чтобы ему об этом рассказали, а Жаклин не забыл. Если действовать осторожно, ненавязчиво, у нее будет огромное преимущество перед любой другой женщиной. Правда, начальство припомнит и то, что она вообще допустила уход Жаклин в земли, но не может же она водить его на поводке. Да и ошибку она исправила самым выгодным образом, заодно выяснив еще одну странность парня, его резерв. Если до этого волновал уменьшающий резерв Жаклин, то теперь вообще непонятно за что волноваться. Как он смог принять энергию из 5 магистерских накопителей? Даже ей для восстановления резерва с избытком хватило бы 2. Так что тогда с резервом Жаклин, если после 5 накопителей магистров уровень его резерва стал едва заметен, то получается, что его видимый средненький уровень в реальности соответствует магистерскому, а то и выше. Звучит как бред, но разумного объяснения пока не было, и обнаружение таких странностей поднадзорного можно занести себе в успех. Только вот после появления подозрения о способностях парня о непонятном поведении его резерва лучше все-таки промолчать. Начальство, может, и похвалит, но наблюдение за парнем могут отдать кому-то более сильный и опытный, а она останется лишь с несбывшимися мечтами. Нет, в докладе будут только сухие факты, а их пока немного. А то, что после смерти магов парень спокойно улегся спать, так мало ли. Ну, устал, ну, не хотел смотреть на возможного смертника. А свои мысли она оставит при себе. Так, про это решила, а вот с самовольным походом Жаклина в земли совершенно непонятно, чего он туда поперся. Сказал про блеснувший камень, она сама их видела, пусть и обычных серых в этот момент, но что это дает? Жаклин явно не договаривает, да и при его рассудительности ради простой блестяшки он бы в земли не пошел, да и задумчив был перед этим, словно что-то решал для себя. Да и не мог он видеть блеснувший камень с того места, где они сидели с другими практикантами. Камни он явно увидел потом, приблизившись вплотную. Тогда что он там искал? Проверить бы камни, но как? Один раз она побывала рядом с ними, а теперь просто не рискнет. Да и надо честно признаться самой себе, что магическое зрение Жаклин лучше, чем у нее. Она с трудом различала последние заклинания, которые строил парень. И если он сидел в том месте столько времени, пытаясь что-то рассмотреть, то она там точно ничего не увидит. Разумеется, это только отговорка, она обязательно напишет обо всем в отчете, да и примерное место надо отметить. Но серьезное исследование этого места – это работа уже для более опытных магов следующей экспедиции. Но есть еще один момент, который может поставить крест на всей ее работе. Парень почти сутки пролежал без сознания, и неизвестно, как это отразится на его способностях. Надо дать ему несколько дней отдохнуть, а потом под благовидным предлогом попросить проверить какой-нибудь артефакт или сделать новый. В конце концов, у них практика, а не развлечение. Я что-то узнал. После ухода Герды я подождал еще 10 минут, на всякий случай, и лишь после этого потянулся к своему первому накопителю. Тоже не лучшее решение, ведь такое быстрое восстановление резерва будет выглядеть подозрительно, но сейчас здоровье дороже. Да и после того, что я непонятно как растерял свой резерв, такое же быстрое восстановление будет выглядеть странно, но при желании все можно списать на неведомое воздействие мертвых земель. Этот накопитель я заполнял почти 1 год, и хотя внешне он никак себя не проявлял, я начал относиться к нему настороженно. Одно дело из бутылочки хлебнуть, и совсем другое, если вставить в рот пожарный брандспойт под максимальным давлением. поэтому я сделал только 3 маленьких глотка, и, учитывая задержку при наполнении меня энергией, остался лежать, прислушиваясь к ощущениям. Прошло минут 10, но я уловил лишь крохотную прибавку к резерву, или накопитель у меня не очень мощный, или потерял я гораздо больше, чем могу определить. Решившись, сделал еще пару глотков, и вот теперь эффект стал заметней. Минут через 5 уровень резерва плавно, словно указатель уровня бензина в машине, пополз вверх. Для верности я подождал еще минут 10, и лишь убедившись, что уровень стабилизировался примерно на середине, начал себя лечить. Не, никаких заклинаний или еще чего особенного. Мне гораздо больше нравится уже проверенный способ очищения органов потоками энергии. Они и так по мне гуляют, и мне оставалось лишь целенаправленно указать орган и перенаправить потоки именно на него. Понятия не имею о физике и физиологии процесса, но эффект был всегда. Орган не накачивался энергией, а словно умывался в ней, становясь здоровее и чище. Не торопясь проверил и подлечил основные органы, прислушиваясь к ощущениям, и лишь после этого решил подлечить мозги. Почему не с них начал? Да фиг его знает, но я ощущал это неправильным. Возможно, дело в том, что болячка, какой бы она ни была, обязательно выделит какую-нибудь гадость, а чтобы ее нормально выбросить из организма, органы очистки и выделения должны работать на 100%. Вот начну я лечение с мозгов, а почки и печень едва работают. И что я получу? Полностью угробленные печень и почки при хорошо работающих мозгах. Я не целитель, так что могу представить мои действия как чистку засоренных труб. Если уж чистить, то с краю, постепенно, чтобы гадость имела возможность утечь, а не устраивать еще более крупную закупорку в другом месте. С мозгами тоже хорошо получилось, разве что испытал весьма странные ощущения, у меня защипало в мозгах, не кожа на голове, а именно в мозгах, типа, побрился, а потом одеколоном побрызгался, вот примерно так, но внутри головы, странное ощущение, которое трудно передать словами, да еще и головная боль резко усилилась, правда, так же быстро прошла, я повторил чистку несколько раз, и в последний раз испытал только приятное чувство бодрости. Сразу захотелось вскочить, что-нибудь делать, но я задавил в себе это чувство. Пусть тело отдохнет, адаптируется к чистке, смазке и заполненному резерву. Да и ощущение эйфории всегда вызывало у меня подозрение. Бег, понятно, секс, понятно, а когда лежишь после приступа или болезни, и вдруг начал кайфовать, то это неестественно и лучше переждать этот момент. Я причину знаю, но все равно лучше подождать, пока тело не начнет чувствовать себя адекватно. К тому же, очень захотелось жрать, и я решил подождать, пока начнут кормить. Организму нужна и обычная физическая подпитка, ну а я пока попробую разобраться с тем, что случилось вчера. Если честно, тот камень я нашел совершенно случайно. Просто оказался в нужном месте в нужное время, если можно так сказать. Если бы не луч солнца, если бы не нужный угол этих лучей, если бы я не стоял в нужном месте весь напряженный, ожидая непонятно чего, я на тот камень и внимания бы не обратил. Ну, лежит и лежит, мало ли. Так что я нашел, самое главное, что поразило меня до самой задницы, так это то, что заклинание было нарисовано светло-синими линиями. Или правильнее сказать, что заклинание отсвечивало светло-синим. Я уже давно решил, что все эти цвета, это извраты моего мозга, чтобы мне было хоть немного легче ориентироваться во всей этой магии. И меня поразила толщина линий. Если я сейчас могу рисовать линии заклинаний раз в 5 тоньше, чем знакомые однокурсники, то в камне линии были тоньше раз в 10 по сравнению уже со мной. И если бы не моя упертость и странные способности цветного зрения, хрен бы я там что-нибудь увидел. И все эти цвета заклинаний, толщина линий, все нарастающая сложность заклинаний вызывают странные ассоциации с нашей электроникой. Заклинания обычных магов, типа наших сетей освещения и простейших приборов, и линии толстые, и цвет в зависимости от стихии отличается едва-едва. Что-то вроде наших схем, которые отличаются частотой сети, 50 или 60 Гц, напряжением, 127 или 220 вольт. Чем проще схема, тем больше вероятность, что она будет работать и при разном питании. Может сгореть, а может и сработать. Косо, криво, но работать. Той же лампочке накаливания плевать на частоту, и лампа на 220 будет работать и при 120. Тускло, но работать. А вот если наоборот, то сгорит к чертовой матери. Тогда понятно, почему некоторые заклинания могут делать маги разных стихий, и они будут работать, а другие заклинания будут работать от энергии только своей стихии, а потом начинается утончение линий, скачкообразное усложнение заклинания и разделение по стихиям все более строгое. Верхом сложности можно было считать заклинания уровня архимагов, но вчера я увидел еще один скачок сложности, и хорошо, если только на порядок, и очень сильное подозрение, что люди это сделать не могли, вернее, не так, первые компьютеры делались из дискретных элементов, и инженер знал назначение каждого транзистора и каждой связи, отдельная плата, всего один логический элемент, а связи, простыми проводами на задних панелях шкафов, потом появились логические элементы, а инженер знал уже только связи, используя логические элементы и блоки, а потом появились настоящие процессоры, созданные в одном кристалле. Для них сначала разрабатывалась идеология, принципы обработки данных, потом начиналась постепенная детализация на все более низком уровне. В итоге получается кристалл с десятками миллионов транзисторов внутри, которые создаются особыми программами и устройствами. Если идти от общего к частному, то можно разобраться на каждом уровне, понять логику действия. А вот если начинать смотреть с уровня транзисторов, то хрен что разберешь. Можно, конечно, все старательно разрисовывать, искать связи и их смысл, но на это уйдут десятки лет без всякой гарантии результата. И я вчера, похоже, увидел местный магический компьютер как раз на уровне магических транзисторов, и совершенно не верю, что существует человек, способный вместить в свои мозги логику и связи того монстра, что я увидел. Пятиметровый шар, заполненный спутанными нитками. Какой разум способен запомнить это? Так что создавалось это чудо, скорее всего, другим магическим компьютером, в котором заложена логика создания. А может все не так, истинный процессор в привычном мне понимании, это сам камень и есть, даже страшно представить его сложность и мощность при таких-то размерах. А то, что видел я, может быть дополнительной навеской, логикой действий, программой, силовыми элементами. А тонкость линии и плотность монтажа объяснима высокой частотой и необходимостью синхронизации работы, которую длинные линии просто не смогут обеспечить. И какие из этого выводы для меня? Да по сути, никаких. Чтобы со всем этим разобраться, нужны горы книг с описаниями, с теорией, принципами построения. Кто мне это даст и где это найти? Уж точно не в академии. Но и нос пока задирать рано. Надо хоть их знания получить, научиться магические лампочки вкручивать и провода подключать. До магических компьютеров мне пока как до Луны, которая осталась у Земли, которая вообще неизвестно где. Хотя я ведь могу сознательно менять цвет линий, которыми рисую заклинания обычных стихий. А почему бы, улегшись поудобней, полежал, настраиваясь. Так, теперь сфера стабилизации, а теперь я завороженно смотрел на простую линию, висящую в сфере, светло-синюю линию. Нарисовав несколько простых геометрических фигур, развеял все, полежал немного, успокаиваясь, а потом вообще обнаглел, создал сферу, а в ней написал свое имя, причем, линиями всего спектра. Охренеть как красиво, напитывать такой энергией, конечно, не стал, потому что результат был непредсказуем. Меня сейчас интересовал другой вопрос, по местным критериям маг, который видит заклинания основных стихий, считается универсалом, но для меня это всего лишь оттенки золотистого. А вот кто я теперь буду по местной квалификации, цветной маг, или белый, умеющий работать со всем спектром, и где мне искать знания по цветной магии, или как обычно, методом научного тыка, можно и так, но если цветная магия как радиация и может убивать просто по факту своего существования, то долго мои эксперименты не продлятся, может и мой резерв исчез просто потому, что я пытался разобраться с голубым заклинанием. Тогда самый главный вывод, на время забыть о цветной магии, пусть в голове улягутся новые возможности, подсознание к ним привыкнет, знания надо искать, а то не хочется узнавать о вредном воздействии цветных заклинаний на собственной шкуре, может, синий огонек и будет только светить, а может убьет за мгновение, нужно искать, ведь не может же быть магия только для убийства, или может, знания, нужны знания, много-много знаний, еду принесла сама Герда, принаряженная, с небольшим подносом в руках, осторожно прошла в палатку, пододвинула стульчик к моей кровати, поставила поднос и проворковала: «Сейчас будем кушать». И мне очень понравилось ошарашенное выражение ее лица, когда я с возгласом: Давно пора уселся на кровати и взялся за ложку. Наверное, она хотела кормить меня с ложечки, и на мгновение выражение лица стало обиженным, как у маленького ребенка. Она старалась, она думала, а этот вдруг. Потом взяла себя в руки, запустила на меня несколько диагностических заклинаний, и снова шоковое состояние. Несколько раз собиралась что-то спросить и передумывала, а потом просто смотрела, как я быстро вычищаю чашку с густой похлебкой. Отставив пустую чашку, выпил стакан сладкой настойки и удовлетворенно вздохнул. Ну, вроде, наелся и готов к работе. Обещаю, больше никуда без разрешения не полезу. Магиня только вздохнула. Жаклин снова удивил, и непонятно, приятно или совсем наоборот. Пару часов назад он очнулся. Всего лишь час назад он едва шевелился, а когда она принесла обед, в надежде начать налаживать отношения, с кровати чуть ли не подпрыгнул совершенно здоровый Жаклин. И вся диагностика показывала, что он совершенно здоров. Никаких отклонений в органах, никаких кровоизлияний в мозге, словно парень месяц отдыхал и бездельничал, и совершенно убил его резерв. Час назад он был едва заметен, а теперь, пусть и весьма средний, но раза в два больше, чем она наблюдала последние месяцы. И снова вопрос, как такое возможно? И если резерв можно восстановить, хотя, где он взял такой гигантский накопитель, то как объяснить его быстрое излечение? Неужели наложил на себя что-то из целительского арсенала? Но он ведь артефактор, а не целитель. Какой-то артефакт. Но откуда? Планы рушились, но она решила промолчать. Выздоровел, и ладно. Главное, Жаклин жив, здоров и полон желания что-нибудь делать. Со всем остальным можно разбираться и потом. И невольная мысль, а как у него теперь с мужскими желаниями? Во всяком случае, на ее фигуру в приталенном платье Жаклин посмотрел с интересом и удовольствием. С мужским интересом, а, значит, можно продолжить игру дальше. Только вышли из палатки, Герда буркнула. Раз ты отдохнул, пойдем доложимся магистру Магниму. Заодно проверим, что остальные делают, а то тоже влезут куда не надо. А что, я не против. Нигде не болит, настроение отличное, бодрое такое. Пока шли по проложенной дорожке, подивился веселым лицам встреченных носильщиков. Ну прям как со старого плаката «Пионеры на сборе металлолома». Смысл тот же, тащили все подряд, и в основном, всякий железный мусор. У меня вообще сильное подозрение, что здесь гибли ополченцы и простые солдаты. Ни толкового оружия, ни приличных доспехов, ни серьезных артефактов, но наши тащили это барахло как самое ценное, что они видели в жизни. Ну, может и так, все-таки для них это первая добыча из мертвых земель. Увидел и всех наших практикантов, но что меня удивило, основная масса носильщиков, гвардейки, то ли они соскучились по работе, то ли надеялись обогатиться здесь. Даже капитанша со своей подружкой были здесь, увлеченно таская добычу царапками. Костей было так много, что их складывали кучами вдоль дорожки. Вот точно декорации к фильму ужасов. Ладно, хоть не додумались курганы из черепов складывать, а то вообще был бы полный трэш. В конце обозначенной дорожки что-то обсуждали трое магов и целительница. Когда мы с Гердой подошли, главный здесь магистр Магним повернулся ко мне, оглядел внимательно. Ну что ж, молодой человек, дорожку, обозначенную вами, мы прошли, близлежащие находки почти собрали. Куда бы вы хотели двигаться дальше? Я даже головой невольно потряс от таких слов. Это он что, так издевается, перед тем как устроить головомойку? Здесь командуете вы. Как скажете, так и будет. Маг чуть кивнул. Значит, все-таки я, хоть это радует. А если я скажу, что нам нужно идти туда? Маг указал в сторону долинки ловушки, и я невольно вздохнул. Если вас интересует мое мнение, то лично мне это не нравится. И почему это вам не нравится? Маг выговаривал слова подчеркнуто правильно, как диктор на телевидении, да еще и интонации такие плавающие, наигранные. Точно издевается. Но мне в эту долинку совершенно не хочется. После разборок с тем камнем я теперь даже не уверен, что вижу все пятна. Ведь делся же куда-то мой резерв непонятно почему. Пока не разберусь, мне это место лучше обходить 10-й дорогой. А как мне объяснять свое нежелание туда идти? Я глянул в сторону долинки. Из того, что я вижу, все погибли без боя. Значит, была использована магия. Логичный вывод, хмыкнул маг. Но из чего вы сделали вывод, что эта магия опасна и сейчас? Там довольно много более поздних останков, в том числе в одежде смертников. Эта магия опасна и сейчас. Маг посмотрел в сторону долинки как в первый раз. Долго молчал. Может, у вас зрение лучше, но я ничего приметного не вижу. Но это ладно. А куда бы пошли вы? Точно издевается. С какой стати ему вообще спрашивать совета у практиканта-первокурсника? Но мне-то что теперь делать? Изображать застенчивого и скромного уже не получится. Для начала я показушно огляделся. Пятна я и так уже видел, а теперь нужно предоставить хоть маломальски правдоподобную версию. Прямо нельзя, сам чуть не сдох. Влево тоже нельзя, там несколько пятен, и нужно идти наискосок назад, а потом в сторону. Как я буду объяснять такую траекторию? А вот вправо можно. Примерно на юго-запад, потом параллельно краю долинки. Выходы там перекрыты, а вот стороной пройти можно. Я бы пошел с этого места строго на ваан тот камень, а от него ваан к тому дереву. Маг долго всматривался в указанном направлении. Почему? Мне кажется, там останков меньше, а значит, люди успевали уйти. Если и падали, то получив удар в другом месте. А еще там есть погибшие от железа. В опасном месте вряд ли бы стали драться на мечах. Маг снова оглянулся по сторонам, словно сравнивая количество убитых. Можешь идти, и помоги там своим таскать находки. А я и рад послушаться. Не нравится мне, что магистр вдруг решил спрашивать дорогу у первокурсника. Когда парень ушел, один из магов недовольно фыркнул. Дожились, куда идти нам теперь будет указывать первокурсник. Не нуди, Денита. Парень хотя бы попытался объяснить свое решение. Могу напомнить, что сначала он, а потом и мы прошли почти 500 шагов без потерь, а в 20 шагах отсюда он потерял сознание. Неудивительно, что прямо он идти не хочет. А вот выбор между правой и левой стороной я для себя объяснить не могу. Я просто не вижу каких-то отличий в этих грудах костей. А парень видит, или думает, что видит какую-то дорожку и точно указывает ориентиры. Он мог сказать что угодно, ему это ничего не стоило. А идти и рисковать своими жизнями придется нам. Магистр нахмурился. Можешь предложить свой путь, но что это изменит? Цветные очки сейчас ничего не показывают, так что рисковать придется в любом случае. Всем нам, и более жестко, так что предложишь ты? Мрачный маг сердито поджал губы. Ладно, пойдем, как показал парень. Но если останемся живы, поневоле начнешь считать парня провидцем. Или даже талисманом на удачу. Магистр магнем замер. Как ты сказал? Медленно спросил он. Если останемся живы, буду считать парня талисманом на удачу. Маг вдруг улыбнулся. И ящик вина ему подарю, чтобы упился до соплей. Магистр долго смотрел в ту сторону, куда ушел Жаклин. Все поставим, если живыми вернемся. Ладно, двигаемся на тот камень. Маг указал рукой. Порядок прежний, веревка, полсотни метров, через 1000 счета поднимаем руку, и, вздохнув, я первый. Катастрофа. Лежали, отдыхали после обеда. Тепло, легкий ветерок, никто никуда не гонит. Можно даже поспать, если хочется. Кстати, Легасы Меронит так и делали после тяжких ночных испытаний, устроенных им гвардейками. Не знаю, дойдет ли дело до свадьбы, но последние две ночи у парней одни и те же подружки. Да и ладно, завидовать нехорошо, я и не завидую. И вдруг Тател ляпнул. За какими демонами мы таскаемся с этими колышками? Нам ведь нужно всего ничего, добраться до богатых мест. Зачем нам эти дорожки? Можно ведь встать на ходули и спокойно пройти все опасные места. Ага, откликнулась Торнадо, запнулся в любом месте, брякнулся на землю, и все, закончился великий покоритель мертвых земель. И ничего не брякнулся, тут же возразил Тател. Привязываешь к поясу длинную палку, которая волочится за тобой, и все. Чувствуешь, что закачался, откинулся назад, и получится трехгранная пирамида. Очень даже устойчивая конструкция. Невольно заинтересовавшись, я перекатился на живот. Устойчивая она будет, если связи между ребрами жесткие. А так у тебя три палки, и все болтаются. Повернулся в сторону, а опорная палка сбоку осталась. И все, хана цыпленку. Ну потренироваться надо. Не совсем уверенно проговорил Тател. А еще придумать, как ты будешь богатство собирать в земли. Руки-то короткие, съехидничала Торнадо. Ничего, можно что-то вроде прищепки на длинной палке придумать, не сдавался Тател. Можно, кивнула Торнадо, только не нужно ходить на ходулях, ожидая, что в любой момент навернешься. Ты же видел, какие завалы бывают. С прищепкой там точно делать нечего. Ну, тогда можно сделать легкую тележку с большими колесами. Стоишь наверху, толкаешь за спицы и едешь куда хочешь, и не упадешь. Интересная идея, если честно. Правда, вспомнились и далеко не радостные факты. Неизвестно, как действуют пятна и на какую высоту. В астерийской экспедиции делали нечто подобное, ставили на телегу клетки с разной живностью, на клетки накладывали защитные заклинания, а потом заталкивали в пятно для проверки. И что, заинтересовался Тател? А ничего, зевнул я, все сдохли. Так что в пятно ты заедешь, а вот обратно, уже вряд ли. И будет тебе тележка как памятник великому покорителю земель. А ты откуда это знаешь? Да кто-то из магов говорил, а я случайно услышал, снова зевнул я. Тател сидел насупленный, а потом во взгляде снова появился блеск. И кто мне тогда объяснит, почему маги рискуют своими жизнями, а не проверяют путь всякими курицами? Вопрос, действительно, интересный. Неужели такая простая мысль пришла в голову только нам? Ведь чего проще, привез несколько повозок с курами, сделал небольшую тележку на длинной палке и толкая ее в подозрительные места. Сдохла курица, поставь колышек и иди проверяй дальше. Животный аналог цветных очков. Уж за прошедшие столетия все земли можно было разметить колышками через метр. Дорого, на всякий случай предположил я. Это ж сколько куриц надо угробить, жизнь мага дороже. Высокопарно отозвался Тател. Тогда почему? Да кто ж знает, мрачно буркнул Тател. Спросим у магов, предложил я. Не, помрачнел Тател, надо сначала самим подумать, а то вдруг ответ совсем простой, и маги скажут, что таким тупицам все объяснять приходится. Зная самолюбие Тателла, причина была более чем веская. И все-таки, почему маги лезут в земли сами, используют смертников, отправляя их в свободный поиск, но не используют простых куриц? К сожалению, ответ нашелся уже на следующий день. Обычный день с суетой, в которой мне была отведена роль муравья-носильщика. Маги прошли по тем ориентирам, что я показал, никто не погиб, и теперь маги, обозначив новую дорожку, старательно таскали все, что оказалось в пределах досягаемости. В этом им помогали пятеро гвардеек, а все остальные едва успевали таскать груды железа. И вот после обеда, сгибаясь под тяжестью ржавых доспехов, я чуть не споткнулся, зацепившись взглядом за непонятную странность. Мое цветное зрение включалось автоматически, если пятна оказывались в опасной близости. Вот и сейчас край пятна зеленел в каких-то 5 метрах от колышка, обозначавшего край дорожки. Что за чертовщина? Я по этой дорожке уже 10 раз с утра прошел, и все было нормально. Маги делали отступ от пятна с запасом, как минимум, метров на 10, так почему сейчас пятно всего в 5 метрах? Кто-то колышки переставил? Да вроде нет, край дорожки смотрелся плавным изгибом, а вот край пятна уже не выглядел ровным, из него словно выползла полоса шириной 20 метров, и словно гигантский язык потянулась к дорожке. Это что за фигня? Можно было погрешить на невнимательных магов, но я сам, лично, уже 10 раз видел ровный край пятна, так какого черта он начал меняться? Так и не придумав ничего, двинулся дальше. Во всяком случае, расстояние до пятна мне показалось сравнительно безопасным, а на выходе из земель меня уже откровенно напряг желтый язык, тянущийся от первого пятна к нашей дорожке. Маги ведь делали дорожку по касательной к пятнам, увидели край пятна, отступили на 10 метров, поставили колышки одной стороны дорожки, затем отступили еще на 5 метров, обозначили вторую сторону, потом провели дорожку к зеленому пятну, и уже левая сторона обозначала край пятна. Потом дорожка шла по свободным местам, но сейчас она меня не волновала. Что творится с пятнами? Сколько гулял по землям, ничего подобного не видел. Правда, больше суток я нигде не задерживался, так что мог банально не заметить. Так что происходит сейчас? Ломал голову весь вечер и половину ночи, но ничего внятного в голову не приходило, а утром банально проспал. Вяло пожевал остатки холодной каши из котла, вяло собрался для работы. Герда, старавшаяся не выпускать меня из вида, шла невдалеке. Уже и не поймешь, кто я для нее. То ли собачка, которую нельзя оставлять без поводка, то ли особо опасный арестант, требующий неусыпного надзора. А следом еще и Тател, который получил персональное задание не оставлять меня одного. Прошли, наверное, 100 метров, и вдруг взгляд резанула желтизна, растекшаяся на уже хорошо протоптанной тропинке. Я замер как вкопанный, пытаясь осознать увиденное. Стал оглядываться и похолодел от ужаса. Примерно 20 метров дорожки больше, чем наполовину, были покрыты желтизной пятна. Поднял голову и разглядел вдали и зелень, заползшую на дорожку. И по этой дорожке, весело перебрасываясь словами, бодро шли гвардейки, нагруженные железом. «Стоять!» – заорал я, «всем стоять и не двигаться!» Гвардейки очень удивились, но послушались, кроме трех идиоток, которые решили сразу же выяснить, кто из нас главнее, и поперлись ко мне как раз по желтизне. Я только и мог обреченно смотреть, как их ноги словно покрылись желтыми брызгами. И это не считая зеленых, которые они уже получили. Это был настоящий шок, и я бессильно опустился на землю. Пи, С полный. Если пятна выползли на дорожку ночью, и все уже прогулялись по дорожке хотя бы один раз, то на экспедиции можно ставить крест. Маги-то куда смотрели? Или уверовали, что на дорожке безопасно, и никому и в голову не пришло проверять ее еще раз хотя бы формально. Хотя, я сам не лучше, и, если бы не мое автоматически включающееся цветное зрение, сам бы сейчас топал по дорожке, не догадываясь об опасности. Можно ведь было забеспокоиться вчера, хотя бы намекнуть магам, что что-то происходит. Но кто ж знал, что такое вообще возможно? Ползающие пятна мины. Я бы сам не поверил, если бы они сейчас не перекрывали дорожку. Гвардейки нависли надо мной, но подскочившая Герда сразу затараторила. «Госпожи гвардейки, прошу, не беспокойтесь, разберусь и накажу». И не дожидаясь ответных слов, присела рядом, встревоженно вглядываясь в мое лицо. «Жаклин, что случилось?» Я молча протянул магине свои очки, которые успел достать. «Пятна закрывают дорожку». Герда замерла на мгновение, медленно встала, надела очки, медленно огляделась, и ее лицо словно закаменело. Стиснула зубы, еще раз огляделась и вдруг заорала как бы не громче меня. «Стоять! Всем стоять и не двигаться!» На этот раз ее послушались. Все, кто еще или уже стоял, замерли, ожидая объяснений. А магиня снова присела передо мной. «Что будем делать? Что делать?» «Да, что-то надо делать». Я поглядел по сторонам. «Первым делом надо переставить колышки, чтобы обозначить безопасный проход». С этим справились быстро, всего-то десяток колышков. Дорожка теперь получила грубую загибулину, но хотя бы появился безопасный зазор от желтого языка. Гвардеек, пытавшихся было начать разборки, Герда послала очень далеко. И объяснение простое: если хотят жить, а не сдохнуть в землях. Это было очень понятно и доходчиво. Гвардейки исчезли чуть ли не бегом, но я уже знал, им осталось жить дня три, не более. Потом исправили дорожку у зеленого пятна, но все гвардейки, ожидающие команды объяснений, уже получили свои дозы. Кто-то одну, а некоторые и от двух пятен. Всех отправили в лагерь и приказали не возвращаться. Пока шли к магам, встретили и остальных практикантов, и все трое заражены. А когда добрались к магам, я мысленно выматерился, и эти трое тоже успели хапнуть дозу. Магним, увидев наши лица, сразу насторожился. «Что случилось?» Герда оглянулась на меня, потом снова повернулась к магу. Пятна почти перекрыли помеченную дорожку. Несколько мгновений маг пытался осознать слова Герды, а потом прямо на глазах осунулся. «Когда это случилось?» Герда снова оглянулась на меня. «Похоже, еще ночью. Мы переставили колышки на опасных участках, но по ним успели прогуляться все». Маг перевел тяжелый взгляд на меня. Долго молчал, потом спросил Герду, кто первый обнаружил пятна. Магиня кивнула в мою сторону. «Жаклин». Маг снова долго смотрел на меня со странным выражением, потом вздохнул. «Жаль, я только начал надеяться. Не так надо было, не так». Когда вернулись в лагерь, магистр не стал никому ничего говорить, не стал радовать, что всем пицце, сказал несколько фраз целительницам, а потом велел приготовить нормальный обед, выходной у всех. Хотя, мне кажется, все уже поняли, что этот обед последний в их жизни. Все, экспедиция кончилась. Из магов останутся в живых только Герда, двое целительниц, остававшихся в лагере, и пожилой артефактор, который потихоньку сортировал добычу. Из практикантов, мы с Татилом. У гвардейка останутся только те, кто стоят на постах или отсыпаются после ночного караула. И это за одно утро, из-за одной лишь ошибки. Расслабились, не доглядели, и вот результат. Так что же все-таки случилось? Чисто внешне, пятна стали растекаться, выпустив довольно приличный язык. Но почему? Случайное совпадение с нашим появлением здесь, или неужели такие действия заложены в них программой, а спусковым крючком стало появление людей? Но мы ведь несколько дней пользовались этой дорожкой, и все было нормально. Так что случилось? 2 дня назад я показал новую дорожку, потом начался грабеж, и на помощь попросились гвардейки. Сами попросились. Так на что пятна среагировали? На железо, снующие туда-сюда, на поток людей, или это поведение у них проявляется без всяких причин. Но если бы это было естественным поведением, они бы уже давно расползлись из земель, но этого не происходит. Получается, пятно запускается из камня наподобие того, что я нашел, привязывается к месту и ждет, пока рядом не появятся люди. Кто-то и сам вляпается, а к особо хитрым можно и подползти. Если главное условие, чтобы управляющий камень был в пределах пятна, а само пятно может двигаться в любом направлении, да еще и вытягиваться, то безопасных дорог в землях не может быть в принципе. И тогда становится понятной местная поговорка: вернуться из земель можно только один раз, если пятна не успеют перекрыть дорогу. А вот второй раз уже не пройти, пятна все перекроют. Допустим, пятно реагирует на людей через 2-3 дня, а вот когда оно вернется к исходному размеру, неизвестно. Может, удастся проверить эту идею, потому что на несколько дней лагерь превратится в реанимацию, и в земли по доброй воле больше никто не пойдет. Люди умирали один за другим, и лагерь быстро превращался из реанимации в морг. Уже к вечеру умерли те, кто хапнул заразу сразу из двух пятен. На следующий день те, кто прошелся по одному пятну, но несколько раз. А утру третьего дня условно живыми были только двое, молодая гвардейка и один из магов. Целительницы от бессонницы превратились в привидения, и, истратив все силы, просто ждали смерти последних пациентов, прикорнув в своих палатках. Да и остальные, измучившись от дежурств, тоже разбрелись по палаткам. Общаться никому не хотелось, так что над лагерем повисла тягостная тишина. Гвардейки тоже умотались, пытаясь обеспечить и охрану лагеря, и помощь больным. Две на постах, две спят, две в палатках с умирающими. Но сегодня всякая надежда пропала, и на дежурство отправили меня с Татилом. Да и инструкции дали самые простые: сидеть рядом, если попросит, подать стакан воды, а начнутся судороги, позвать целителей. Лекарств нет, энергии нет, все артефакты испробованы и тоже без энергии. Остается только ждать чужую смерть, чтобы человек хотя бы умер не в одиночестве. Мне досталась палатка с гвардейкой. Внутри полусумрак, тяжелый запах. Даже не объяснить, что так пахло, но что-то тяжелое, нехорошее, как в больнице. Хотя целительницы много раз запускали дезинфицирующие заклинания и проветривали палатку. 4 походных кровати, на дальней лежит безвольное тело. Присев на складный стульчик, настороженно стал рассматривать девушку. Довольно молодая, довольно симпатичная. Была когда-то, сейчас тело исхудало, лицо заострилось, цвет кожи стал бледно-желтым, дыхание едва слышно, вроде, всякого насмотрелся, а вот сейчас почему-то стало неприятно, брезгливость какая-то появилась. С чего вдруг? Девчонка точно не виновата, что с ней такое случилось. Хотел отвернуться, и вдруг щелчком стали включаться мои специальные зрения, без одежды. Потом включилось зрение, показывающее внутренние органы, и я неожиданно для себя заинтересовался открывшейся картиной. Я ведь не только плевался, когда в академии начинал видеть подобное, но когда мне это надоело, прочитал немало книг по анатомии, и сейчас многое было узнаваемо. А еще мне очень не понравились многочисленные темные точки и черточки, покрывавшие органы. Живого места, как говорится, не было. Печень, почки, легкие, костный мозг были поражены больше всего. О причинах можно только догадываться, но у меня первая мысль была о действии радиации. Понятия не имею, как все это выглядит при воздействии настоящей радиации, но у меня в мозгах до сих пор вертится, что причина поражения – радиация или химия. В земных условиях, наверное, предложили бы пересадку костного мозга, органов, но здесь такое не практикуется. А может, такое я еще не пробовал, но если девушка безнадежна, то хуже уже не будет. Хлебнув из накопителя 10 глотков энергии, не стал дожидаться, пока она впитается, а сразу поднес ладонь к животу девушки и попытался влить в нее свою энергию. Непривычное ощущение в руках, но чем-то похоже на то, какое бывает при зарядке артефактов. Убрав руку, с интересом стал рассматривать пятно энергии, окружившее печень девушки. Она не маг, неизвестно, как отреагирует на мою энергию, но надо же что-то делать. Маг может запитаться от накопителя, а вот про передачу магической энергии обычному человеку напрямую я пока не читал. Для усиления заклинания еще можно, а вот так, в чистом виде, про такое не слышал. И сейчас получилось не очень, был больной орган и пятно энергии, ее окружающие, но они не взаимодействовали. Просто орган и просто пятно энергии, его окружающие. накладывать заклинание или попробовать как на себе, заставить энергию омывать орган. Снова наложив руки, попробовал заставить энергию двигаться, и постепенно получилось. Что-то с органом стало происходить, но мне очень не понравилось, что энергия словно помутнела, хотя и работала. Уже более смело добавил энергию по всему телу, запустил чистку почек, костного мозга, позвоночника, но энергия, быстро заполнив тело, почему-то никуда не исчезала, превращаясь в грязно-мутную субстанцию. Да уж, помог, называется. Нужно срочно что-то делать, а то такая грязь вообще убьет девчонку. Но что делать? Вроде как нужно убрать всю эту грязь, но как? Девчонка не маг, создавать заклинания и тратить энергию не может. Откачать? Но как? Вот даже не слышал, чтобы один маг мог отобрать у другого магическую энергию, пока тот сам не начнет ее отдавать. Но ведь закачать-то я смог, так почему бы не попробовать? Правда, раньше такого не было, чтобы потребовалось у обычного человека откачивать магическую энергию. Ладно, попробовать можно, только что делать с этой энергией, она ведь явно странная, как минимум, или ядовитая. Ладно, будем пробовать отсосать энергию как змеиный яд. Всосать, сплюнуть, всосать, сплюнуть, всосать, наверное, получится, а вот куда сплевывать, энергию я влил не жалея, и если начну творить заклинание, этого хватит на небольшой Армагеддон. Получается, единственный доступный вариант – накопители из Доринита, благо у меня их с собой два, и второй пока еще пустой. Ну что ж, рискнем, но использовать буду только одну руку, а то если заражение перекинется на меня, может и рубить придется. Нехорошая перспектива, но в голову больше ничего не приходит. Протянув левую руку, потянул энергию на себя, и сразу почувствовал жжение в руке. Убрав руку от тела гвардейки, сразу схватил второй накопитель и изо всех сил направил туда энергию. Через пару минут жжение исчезло, но я еще пару минут продолжал сливать энергию, чтобы промыть руку. Вытерев холодный пот со лба, просмотрел свой организм, но явных нарушений не увидел, разве что резерв уменьшился на четверть. Но это ерунда, а вот у девушки энергии стало на треть меньше, и она словно взболталась, двигаясь более живо. Похоже, полностью наполнять тело не следует. Проще промывать небольшими порциями. Ну что ж, поехали дальше. 5 глотков из чистого накопителя, вытянуть грязную энергию, слить в грязный накопитель, промыть руку и снова повторить. Очистив организм девушки от грязной энергии, внимательно просмотрел его. Не скажу, что какой-то явный прогресс, но, вроде, стало чуть светлее. Повторив чистку еще несколько раз, вдруг ощутил на себе взгляд девушки. Внимательный такой, и что меня больше всего порадовало, ясный, незамутненный. Что ты тут делаешь? Голос слабый, едва слышный, но ведь очнулась, соображает. А ты как думаешь? Хмыкнул я, вообще-то, дежурю я здесь. Мало ли что тебе захочется. Ты пить хочешь? Девушка словно прислушалась к себе. Да, очень. Я помог ей напиться, и она сразу начала потеть. Почти как я с похмелья, даже еще хуже. Я просмотрел ее организм и порадовался, что печень с почками начали работать. То, что энергия чистила, это одно, а сейчас и организм сам начал освобождаться от неправильной органики. Заставил девушку выпить еще пару больших кружек воды. Она пыталась отвернуться, говорила, что ее тошнит, но я даже прикрикнул: «Пей давай, если жить хочешь». Многие умирают не от болячки, а от обезвоживания, потому что организм не может гадости с себя выкинуть, потому что внутри жидкости не хватает. А будешь потеть, значит, организм чистится. А писить захочешь, не стесняйся, делай прям так, все равно твою одежду придется выкинуть. Поняла? Девушка внимательно смотрела на меня. Откуда ты такой умный взялся? Откуда и все мы? Хмыкнул я, ты глаза закрывай и попробуй уснуть. А если пить захочешь, сразу проси, не стесняйся. Девушка послушно закрыла глаза и почти сразу тихо задышала. И дыхание явно стало ровнее и глубже. Теперь основной упор я делал на легкие и мозг, но потребовалось еще 5 полных чисток, прежде чем я посчитал результат относительно нормальным. Органы ослаблены, много мелких нарушений, но хотя бы тех очагов поражений, что я видел в начале, не стало. Провозился я долго, но не меньше времени заняла зачистка следов моего вмешательства. Это отдать энергию легко, а вот забрать так, чтобы капельки не осталось, та еще задачка. И еще страх, что вместе с магической энергией я могу и жизненную силу откачать. Помучившись, просто собрал остатки энергии в то место, где у магов располагается магическое ядро. Пусть думают, что у девчонки магическая инициация произошла, а если рассосется, так я вообще ни при чем. И еще пришлось долго промывать левую руку. Вроде, не щиплет, не колит, но лучше уж перебдить, чем потом руки лишиться. Закачать энергию через правую руку из чистого накопителя, слить через левую в грязный, и так раз 10. А ведь получается, что я устроил себе промывку посерьезнее, чем девчонке. Так все взболтал, так отмыл, что чувствовал себя просто отлично. Надо будет лицо погрустнее сделать, а то не поймут веселого улыбчивого дежурного. Запросто могу по морде схлопотать от какой-нибудь гвардейки. А вот больная старательно потела без всякой моей помощи. Прикоснулся к ее одежде, а она прямо сырая. Еще на раз проверил девчонку, но, вроде, ухудшений нет. А то, что мокрое, так это взбодрившийся организм усиленно гнал из себя всю гадость, что успело накопиться от болячек. Пришлось даже снова разбудить гвардейку и заставить выпить еще пару кружек воды. Сейчас я больше боялся обезвоживания, чем болячек от пятен. Девчонка снова уснула, а я ушел на улицу, а то уж больно запах от нее стал неприятный. Даже в мыслях не было винить ее в этом, но если можно сидеть у входа в палатку, а не внутри, то почему бы и нет. Опасности для девчонки я не вижу, что было в моих силах, сделал, и теперь для нее самое главное – сон. А если что, позовет, я услышу. Через час меня сменила одна из гвардеек, мрачная, но мне ни слова не сказала. Зашла проверить больную, почти сразу выскочила и побежала к своим. Через несколько минут вернулась с еще одной гвардейкой, несшей кучу одежды. Я заглянул в проем, но увидел лишь то, что больную стали раздевать и протирать влажными тряпками. Одна из гвардеек обернулась, зло зашипела на меня, и я посчитал за лучшее уйти. Сейчас и так все на нервах, а тут еще и какой-то парень подглядывает за умирающей. Точно по морде схлопочу. То, что я просидел рядом с этой девчонкой несколько часов, никакого значения не имеет. К вечеру маг умер, а девчонка все еще держалась. Немного пришедшие в себя целители снова взялись за нее, и лица у них были не такие мрачные, как раньше. А когда на следующее утро нам сказали, что кризис у девчонки миновал, и она точно будет жить, радость была с примесью растерянности. Во всяком случае, гвардейки радовались, целительницы были скорее озадачены, а Герда, когда принесла нам бутылку вина, чтобы отметить такую хорошую новость, больно уж долго смотрела на меня, несколько раз словно хотела что-то спросить, но сдержалась. Да и о чем меня спрашивать, я вообще не при делах, и почти все время сидел у палатки вместе с Татилом. А как и чем я смог помочь гвардейке, я и сам толком не знаю. Да, чистил ее организм свой магической энергией, но почему это помогло, понятия не имею. Все по наитию, все методом тыка. А что было бы, если бы я стал передавать ей энергию определенного цвета? Заболела от желтого пятна, а я бы стал передавать желтую энергию. Подобное будет лечить подобное или убьет за несколько секунд. И как это проверить? Ждать новых залетов магов в пятна? Так ведь маги сразу поймут, что я делаю. А может и нет. Они ведь могут видеть желтые пятна только в очках. Тренироваться на обычных людях или привести каких-нибудь кроликов? Вопросы, сплошные вопросы. Но когда вернемся, надо будет основательно покопаться в библиотеках на предмет воздействия на организм чистой энергии, а то ведь странно получается, у меня в организме этой энергии целое море, но работать она начинает только когда я ее осознанно попрошу о нужном воздействии. В обычное время просто плещется внутри, а для работы будь любезен дать конкретное задание. И с девчонкой получалось то же самое, энергия висела в теле облаком, а работать начало только после моего мысленного указания. Или это как раз нормально? Если вспомнить мои эксперименты с духами, то там как раз было то же самое, я мог направить энергию на раствор или смесь масел, но ничего не происходило. А вот когда я попробовал наложить на энергию эмоции и мысли, то и действие стало явным и заметным. Кстати, я как-то не задумывался, но и при построении, и при запитывании заклинаний я ведь сознательно указываю стихию, которую я хочу получить. И при построении цветных заклинаний я тоже сознательно указывал цвет неизвестных стихий. Получается, внутри меня энергия нейтральная или исходная, а потом, подчиняясь моему желанию, может превращаться во что угодно и делать что угодно. Я тут же попробовал нарисовать пару линий, белую и черную, и они послушно появились. Но ведь белый содержит все цвета, по спектру, и если я буду строить такое заклинание, то мне вообще можно не задумываться о стихиях, ни об обычных, ни о цветных, так это что за магия тогда получится, и какие заклинания тогда должны быть? Рисовать белым, напитывать белой энергией, а результат будет зависеть только от рисунка, или будут варианты при разных типах энергии? Блин, голова начинает пухнуть от неожиданно открывающихся перспектив. Да только на проверку возможных вариантов и комбинаций могут уйти годы, десятки лет. Нужна хоть какая-то литература, хоть какой-то намек на возможное обучение и развитие. Вот ни за что не поверю, что я один такой умный и исключительный. Да те же пятна в землях делали цветные маги. Наверняка были и белые. Только где искать их знания? В библиотеках? Каких? Разве что в том городе магов. До него я доберусь, а дальше? Что делать с туманом? А, ладно, это будет еще не скоро, а пока организм пусть привыкнет к новым возможностям. И одна из них, что я ведь теперь могу убить простым прикосновением. Подать немного своей энергии в чужой организм, дать команду, и энергия уничтожит любой орган по желанию, и никаких следов.